Глава 23. Кто выдумал слово «справедливость»? Мысль о Ремире, оброненная Эйнаром, прорастала изнутри, колола и изводила, но Грей не мог собраться с духом и поговорить. Страшно было не сказать, а услышать ответ. В полиции и так осталось мало правильного. Ремир казался одним из последних, кто действительно хочет хорошо делать свое дело. Пусть он и прячет это стремление за едкими фразами. Хотя к черту полицию даже. Как жить и поступать, зная, что тот, кого ты считал другом, виновен в смерти твоих людей? Ладно, рано выносить приговор. Эйнар мог соврать. Если не соврать, да на такой жаре сердце не застучит только у мертвеца. А Найдер не подкрепил ищи среди своих никакими доказательствами. Хотя чертово чутье каждую минуту вопило, что правда уже известна. Ладно, ладно, оно ведь тоже ошибалось. Грей стряхнул пепел с сигареты и сделал еще одну затяжку. Кабинет пустовал, в кои-то веки жара отступила, наполнив его приятной прохладой. Хотелось верить, что пик миновал, но впереди был еще один летний месяц. Едва ли он пощадит жителей. Перед Греем лежали записи, сделанные после разговора с Эйнаром. Но он не смотрел на них. Вглядывался в коридор, поджидая Ремира. Коршун даже оставил кабинет открытым, хотя обычно не терпел распахнутых дверей. Второго инспектора вызвал комиссар Гон, но его не было уже около часа. Прежде Маньоса бросал несколько скупых слов и выпроваживал гостя. Может, Ремир догадывался, что Грей хочет поговорить, поэтому не торопился вернуться? Он и утром только забежал в кабинет, забрал какие-то бумаги и умчался по делу, хотя прежде всегда находил время для пустой болтовни. Ну куда без нее? Черт возьми, ну почему все не могло быть как прежде? На столе стояли массивные часы, которые Грей ставил перед преступниками. Они не были заведены. Но едва в проеме показалась темноволосая голова Ремира, рука сама дернулась к заводу, и стрелки, сделав громкий удар, двинулись по кругу. «Тебе настолько скучно, что уже сам себе часы ставишь?» Губы инспектора тронула улыбка. Она была натянутой, или это Грей уже надумал? «Да, в деле действительно...» Коршун помолчал и честно признался. «Тупик. Я не знаю, как найти доказательство вины хоть одного. Может, обе версии притянуты за уши. Я уже думал о том, чтобы взять Аманьосу за побег. Но делать это рано. Если Амада повязан с ним, он затаится». «А ты уже их обоих винишь?» Ремир сел напротив на край стола, скрестив руки. «Не знаю я. Мне нужно время, однако его нет». «Это ты сам решил, что времени нет?» Грей не ответил. Ремир молчал тоже, и тишину прерывало только настойчивое тиканье. Даже в коридоре сделалось тихо. Впрочем, в 4 всегда было тихо. Коршуны разлетались по делам. «Да останови ты свои часы!» не выдержал Ремир. «Это был ты?» быстро спросил Грей. «Что?» Инспектор опешил. «Год назад. Это ты доложил банде магов, что мы собираемся арестовать их?» «Ты серьезно?» Ремир с возмущенным видом встал. Не та реакция. Он должен был ухмыльнуться или пошутить. Коршун ведь даже важные вещи прикрывал улыбкой. Грей хорошо выучил поведение мужчины за 5 лет совместной службы и знал, чего ждать. А сейчас того, что он ждал, не было. Грей положил руку на часы. «Ремир, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — протянул тот, помедлив несколько секунд. «Почему твое сердце забилось сильнее, когда я заговорил о том деле?» «Да откуда я знаю? От жары, может? Грей, не дури! Ты же не хочешь сказать, что я...» Теперь инспектор повернул часы циферблатом к Ремиру. Он ведь начинал говорить с другом как с преступником, будто доказательства уже были. Дело лишь за признанием. О плане знали только коршуны и грифы, которые должны были участвовать. Мы спорили из-за даты и времени, и его поменяли утром перед захватом. Грифов известили поздно, они не успевали бы доложить. Значит, остаются коршуны. Я и еще 10 человек. Возможно, мы кому-то проболтались. Например, я проболтался тебе. Нет, Ремир, пока я ничего не хочу сказать. Но я прошу найти слова, чтобы мне по-прежнему ничего не хотелось сказать тебе. Ремир молчал. Ну где его чертовы шутки? Грей. Он был хмур и все плотнее скрещивал руки на груди. Ты совсем спятил. Я знаю, то дело многого тебе стоило. Но хватит уже, пора жить дальше. Ты же так и остался в той точке и не двигаешься вперед. Но пытаешься дотянуться руками и до виновных в том деле, и до виновных в новом. Грей сделал глубокий вдох. Он не умел разговаривать с близкими. Совсем не умел. Выйдя из-за стола и встав рядом с Ремиром, Коршун взял в руки часы и поднял на уровень лица. 15 минут. Я был у Оша, и он кое-что рассказал. 15 минут, Ремир. Скажи мне хоть что-нибудь, иначе я пойду к комиссару Гону, и мы поднимем это старое дело». «Да у тебя мозги расплавились от жары! Чего ты от меня хочешь?» Грей помолчал, давая прислушаться к тиканью часов. Затем тихо, так, чтобы пришлось напрячь слух, спросил. «Скажи, это был ты? Ты сдал нас?» «Ты так решил из-за слов Амада, которого подозреваешь в убийствах?» «Скажи, это был ты?» Тем же ровным, бесстрастным голосом переспросил Грей и подвинул пальцем стрелку, сдвигая на 2 минуты. «Отлично! Ты еще в допросную комнату меня отведи!» Грей сделал новую паузу, заполненную мерными движениями стрелки. «Ремир, ты туда попадешь, если не ответишь мне. Скажи хоть что-нибудь, что выступит в противовес всем фактам». «Да черт, каким фактам?» «Болтовня Амада и Оша, убийцы да бандита!» «Метод исключения. Ты ведь знаешь про него». Грей сдвинул стрелку еще на минуту. «Скажи, это был ты?» Ремир уставился на Коршуна, губы дрогнули. Он выдавил. «Да, я». И опустил руки. Грей потер грудь. Легкие сжало и засоднило. «Так просто. Всего несколько проклятых слов признания, будто сказано о том, кто съел чужой обед или забыл выйти на дежурство. А он ведь догадывался и так умело закрывал глаза. Правда лежала на поверхности, но он отказывался ее видеть. То дело забрало у него все, и лишиться еще и друга не хотелось. Но чертова судьба, как и всегда, осталась верна своему любимому принципу. Отнять то, что отдавать не хочется. Перед глазами так ярко метались огненные всполохи, и шрамы на груди и спине заныли с новой силой. Хуже всего был женский крик, который не прекращался, преследуя его даже во снах. Такой искореженной и перекосившейся жизнь стала из-за одного человека, продавшегося ради... За сколько? «Ты?» переспросил Грей с какой-то безумной надеждой в голосе. Послышалось же. А может, пошутил? Ремир ведь всегда любил шутить. Но смешно было только ему самому. «Я, Грей, да! Но... прости. Я... ты ведь знаешь, почему я так сделал. Мне нужны деньги. Очень нужны!» Коршун медленно кивнул в ответ. «Да, он знал, что происходило в жизни Ремира. Его дочь родилась больной. Семья постоянно нуждалась в деньгах, чтобы малышка жила. Но их не хватало, и Ремир никак не мог выбраться из круга две работы, ссоры с женой, упреки и бесконечная надежда на чудо». «И сколько стоила жизнь 10 человек?» «Грей, не надо, прошу!» Лицо Ремира исказилось, как от внезапной боли. «Сколько?» «Жизнь моей дочери. Вот сколько она стоила!» Грей не сводил пристального, прожигающего взгляда с лица Ремира, а часы все громко тикали. И тот, дернувшись, уже тише произнес. 100 000 Ленна. Даже меньше годовой зарплаты. Сумма всего лишь за 10 месяцев примерно. То есть жизнь человека стоила месяца их работы. Отлично, отлично. А, еще же были грифы. Стоимость человеческой жизни превратилась в медяк. Грею вспомнился облик маленькой Ирани. Дочь Ремира он видел всего однажды, но худющая девочка, которая не могла даже стоять, надолго осталась в его памяти. Потом вновь перед глазами появились его офицеры, корчившиеся в огне. Послышался женский крик, а тело отозвалось ноющей болью, будто кожа снова лопалась, и дым царапал легкие. Какое из этих воспоминаний сильнее? Кто из людей важнее? Хотелось взвыть. Здесь не было правых, и не могло быть, и сколько ни суди, а совесть не прекратит скалиться, какое бы решение он ни принял. «Во имя Эйна, Ремир!» взмолился Грей, сам не зная, что хочет сказать дальше. Он бы сейчас любого бога вспомнил и сотни молитв прочел, если бы это помогло что-то исправить. Да хоть просто уяснить. Он ведь так мечтал поймать того, кто сдал их. Вот, наконец, этот человек стоит напротив. Ремир признался, а еще назвал причину. И пусть она не оправдывала его, но ставила ужасный вопрос. Как поступить с ним будет правильно? Доложить? Начать дело упрятать в тюрьму? Обречь семью без кормильца на верную смерть? Промолчать? Встать на одну сторону с продажным полицейским, позволив несправедливости случиться. «Послушай», — начал Ремир, — «это мучило меня весь год». «Наверное, сильнее, чем меня. Вина ведь сильнее ожогов, и уж точно сильнее понимания, что твои люди погибли, да?» «Пойми, Грей, я знаю, через что тебе пришлось пройти, но Ирани может умереть в любой день. Я купил ей немного времени. Она должна пожить». «Все должны были пожить». Голос сделался хриплым. «Разве ты не поступил бы так же, если бы от тебя зависела жизнь твоей жены или дочери?» Резко замахнувшись, Грей врезал Ремиру по челюсти. Тот отклонился назад, уперевшись поясницей в стол и прижав руки к лицу. «Надеюсь, я бы сумел остаться человеком». Инспектор направился к выходу. «Грей!» — послышалось вслед. «Стоять, Гарана!» — гаркнул Ремир, как командовали комиссары. Но Коршун не остановился. «А зачем останавливаться? О чем тут еще говорить?» Грей сбежал по лестнице этаж за этажом, выскочил из башни и только там замер. Дрожащие пальцы нащупали пачку сигарет в кармане. Это были не его, а Ремира. «Черт возьми, черт, черт!» Торопливо чиркнув спичкой, Коршун с наслаждением сделал затяжку и прикрыл глаза. На улице было непривычно тихо, словно весь мир разом вымер. Лучше бы так и произошло, хотя бы на землях проклятого Алионте. Умер отец, оставив растерянным мальчишкой. Умерли его люди, и даже друг умер. Иного слова для него не подобрать. Чертов город забрал всех и оставил в одиночестве, с грузом, который и так раньше пережимал легкие, а теперь напрочь лишил возможности дышать. Бросив и затушив сигарету ботинком, Грей пошел по улице, старательно рассматривая все по сторонам, лишь бы отогнать разгоряченные мысли. Полицейская башня располагалась в новом квартале Алионте, который так резко отличался от величественной и массивной архитектуры остальной части города. Дома здесь упрямо тянулись к небу. В них было больше стекла, больше металла. Они будто кричали: «Да, да, за нами будущее, Улицы напоминали север, откуда приехал Грей. И сейчас вспоминать его хотелось с новой силой. Закрадывалась предательская мысль. Может, уехать? Или вступить в армию? Война ведь не заставит себя ждать. И дорога и так поведет на север. Новая часть Алеонте быстро сменилась старой. Улица Рамблия пересекала весь Алеонте и обычно была шумной и суетной. Но сейчас по обе стороны едва стоял десяток людей. Пройдет еще несколько часов, для одних работа закончится, для других только начнется, и вновь улица наполнится шумом и суетой. Закричат разносчики, носильщики с руганью потащат грузы, полезут торговцы, расхваливая свой товар, загромыхают повозки и телеги. А может, распугивая шумом и вонью, появится паромобиль какого-нибудь аристократа, случайно оказавшегося в районе. Но пока было тихо, и это мгновение не хотелось терять. Грей шел на юг. Сначала ему казалось, он просто бредет по городу, чтобы отвлечься. Но когда впереди появились высокие стены южного храма, все стало ясно. Что, опять проклятое чутье? Поняло, что ему нужно, и дало сигнал ногам? Как же глупо. Даже понимая это, Грей все равно прошел ворота, миновал огромный двор, залитый солнцем, заполненный людьми всех возрастов, цвета кожи, разного положения, и поднялся по ступеням. Нет, правда. Он вздумал выговориться? Этот вопрос просился сам собой, будто его задавал кто-то со стороны. Уйдя со службы в середине дня, сбежав от решения старого дела, нового. В церковь, богу которой никогда не верил, и лидера которой подозревал в убийствах. Спятил, точно спятил. Но внутри так успокаивающе пахло ладаном, воском и чуть слышно цитрусами. А прохладный воздух освежал мысли, делая их более ясными и правильными. Грей прошел по полу, выложенному красно-коричневой мозаикой, и огляделся. Да, он уже бывал в церкви Эйна. И немногое изменилось с тех пор. Те же иконы, те же свечи и цветы, пестрая толпа прихожан, служители в бело-красном. Он ждал, что, заметив полицейскую куртку, на него начнут глазеть, но всем точно не было дела до залетного коршуна. Люди читали молитвы, беседовали, молча сидели на скамьях, смотря на иконы или подняв голову к куполу. А что вообще следовало называть верой? Ежедневное присутствие на службе и молитва иконе, висящей в спальне? Всегда держать в мыслях Бога? Или обращаться к Нему, только когда земля выбита из-под ног? Грей не хотел идти ни одним из путей. Может, мальчишкой он, пытаясь хоть что-то найти в чужом городе, искренне обратился к Эйну, но легче жизнь от этого не сделалась. Теперь ему хотелось высказаться не Богу, человеку, который ответит сразу. Любому, неважно, будет это молчаливый послушник или пьяница в ближайшей таверне. Слов накопилось слишком много, и они уже начали отравлять. Надо дать им волю, чтобы потом сделать свободный вдох. Еще немного поразглядывав людей, не мелькнет ли знакомого лица, нет ли здесь тех, кто может узнать его, Грей прошел к исповедальням. Четыре деревянные двери в ряд и на ручке каждый колокольчик. Для чего? Позвонить и известить мир, что одним спятившим стало больше? «Ладно», — сам себе шепнул Грей и зашел в последнюю комнату. Исповедальня была совсем маленькая. Руки разведешь и упрешься в стены. Хотя, если бы не перегородка посередине, она была бы вполне нормального размера. Покосившись на выцветший портрет Эйна на стене, Грей сел на стул перед решеткой. Он внимательно осмотрел ячейки. Достаточно мелкие, ни одна не сломана. Тайна останется тайной. «Говори, брат», — послышался с той стороны голос служителя. Сильный и уверенный, он чем-то напомнил отцовский. «Ты не один». Хорошие слова, с надеждой, да только далекие от правды. Грей продолжал говорить себе, что он в церкви Эйна, чей лидер подозревается, в церкви, которая туманит умы и выступает против короля. Да и вообще бессмысленно верить в богов. Но слова полились потоком, точно разом слетели замки, удерживающие стальную дверь запертой. И все стало таким неважным. «Из-за меня погибло 10 человек. Мои люди. Я взвалил на них работу, которая не должна была лежать на их плечах. А я выжил, черт возьми. Почему? У них всех, у каждого, была семья и дети. А мне даже нечем помочь им. Хотя что, 1000, да хоть 100 тысяч Ленна исправят прошлое? Они же не просто умерли, а сгорели. Я помню их крики лучше, чем голоса друзей. А еще у меня до сих пор ноет каждый шрам. Мне же рубашку страшно снять. Я как будто человек в заплатках. И знаете, я узнал сегодня, кто тогда предупредил о нашем приходе. Это мой друг. Чертов Ремир. Что мне теперь с ним делать? У него были причины. Однако, как можно его оправдывать? Но я не хочу, чтобы из-за меня погибли еще люди, его семья. Я буду идиотом, если промолчу. И ублюдком, если сдам. Или нет? Кто выдумал слово «справедливость»? Оно ведь такое пустое. Хотя, знаете, что еще более пустое? Моя работа. Я делаю то, сам не знаю что. Иду в одну сторону, иду в другую, все пытаюсь за что-то ухватиться, да не получается. У меня ничего нет, кроме воздуха. Время идет, я теряю его, и из-за этого снова умирают люди. А что сделать-то? Нет. Моя служба — это приносить пользу. Мы стараемся ради Алеонте. Хотя бы некоторые. Горько воскликнул Грей, перевел дыхание и еще быстрее заговорил. Но я-то сейчас плетусь в конце и не делаю того, что должен делать. Я устал бежать, но не могу не бежать. А ведь в этом чертовом деле речь идет о... Грей сделал паузу, на секунду опомнившись. О сильных людях Алеонте. А если я тоже продамся однажды? Это люди такие, что покупаются на взятки. Или служба делает их такими. А может, сам чертов город. Что с ними не так? А что со мной-то не так? Я вообще имею право судить. Но с судом для меня все ясно. Виновен. Ведь я медлю. Я не знаю, что сделать. И из-за меня продолжают умирать люди. Как и тогда. Как это остановить? Грей вздохнул. Видимо, его замки давно проржавели. Это уже не он говорил, а накопившиеся чувства, вернее, одно чувство, бесконечная тоска, заговорили за себя. «Мир не может быть плохим сам по себе», — ответил церковник. «Мы делаем его таким. Однако, благодаря людям, как ты, в Алеонте еще может вернуться искра. Брат, оставайся верен своему делу. А главное, оставайся верен самому себе. Не надо бежать, стирая ноги в кровь. Иногда стоит остановиться, выдохнуть, закрыть глаза. И только после нескольких секунд темноты увидится настоящий свет и появятся силы дойти до него». Грей встал и молча вышел. Ему не нужны были разговоры. Он хотел сказать сам. Только вот легче не стало. Забыл, наверное, что мало болтать. Надо делать. Пора вернуться на службу и что-то решить.